Лола тихонько выскользнула из своей кабинки и направилась за подозрительной дамой, решив выяснить, наконец, кто же все-таки это такая, что у нее на уме и в какую историю она, Лола, угодила из-за своей глупости. Наедине с собой, да еще мысленно, Лола не могла не признать, что сваляла дурака, когда связалась со случайным человеком по интернету. Прав был Леня, когда ее отговаривал. Ой, что же он теперь с ней сделает? Заест, загрызет, насмешками замучает совсем. Это все из-за того, что я безумно люблю Пуи, думала Лола, торопясь за объектом своей слежки. Я так хочу, чтобы его замечательные гены не пропали. Оттого я так доверчива. Но эту бабу я выведу на чистую воду и отомщу ей по полной программе. Она еще пожалеет, что обманула меня. Она не стала выскакивать на улицу сразу же, а помедлила немного, как учил Леня. Затем осторожно выглянула наружу и увидела, что Камилла, черт бы ее взял, заворачивает за угол дома. Стараясь не стучать каблуками, Лола устремилась туда же. За углом, укрывшись за пожарным гидрантом, Лола принялась наблюдать. Было холодновато в легком платьице, все же на улице октябрь, а не июль, но Лола стиснула зубы и решила потерпеть ради дела. На парковку заворачивал микроавтобус, расписанный яркими цветами, птицами, бабочками и собачками. Были там еще кошки и мышки, а также хомяки, морские свинки, черепахи, мартышки и другие мелкие животные. На боку крупными буквами было написано «Зооэскорт». Лола вытянула шею, как гусь, и увидела, что Камилла со всех ног бежит к автобусу. Хорошо, что он развернулся задом и на пару секунд перекрыл Камилле обзор. Лола за это время успела переместиться ближе и укрылась теперь за их с Леней машиной. Микроавтобус остановился. Выскочил шустрый мужичок в кепочке, надвинутой на глаза. Раскрыл задние двери и скрылся внутри. Повозившись там минут пять, он выскочил наружу, таща за собой что-то большое и упирающееся. «Тяжелая зараза!» — пропыхтел он. «Ух!» Лола не поверила своим глазам, когда мужичок выволок, наконец, большую собаку песочного цвета с белой грудью, мощными лапами и раскосыми глазами. «Акита! Японская овчарка!» «Вот!» — сказал мужичок, отдуваясь. «Получите заказ!» «Что это?» — Камилла испуганно попятилась. «Кого это вы мне привезли?» «Как кого?» — удивился водитель. «Кого заказывали, того и привезли. Заказывали собаку по кличке Дейзи, вот, ее и привезли. А что, опоздали немножко, зато прощения просим, пробки и вообще опоздание в пределах договора». «Но я же заказывала чихуахуа, а это...» Акита медленно повернула голову в сторону Камиллы и слегка оскалилась. «Так, дама», — водитель недовольно нахмурился, — «квитанцию позвольте». И пока Камилла трясущимися руками вытаскивала из кармана квитанцию, Лола быстро позвонила маркизу. «Ты еще куда подевалась?» — рыкнул в трубку ее компаньон. «Сколько можно ждать?» «Леня, срочно беги на парковку», — шепотом приказала Лола. «Только без шума и Пуи не забудь». «Уж как-нибудь!» — ворчал Леня, прихватывая песика. «Я-то не забуду. Не то, что ты, бестолковая балаболка». «Вот куда она подевалась? Скажи на милость!» — спросил он Пуи на бегу. Песик явственно пожал плечами. Он понятия не имел, где пропадает хозяйка. На парковке обстановка накалялась очень быстро. «Вы мне что привезли?» — уже кричала Камилла в полный голос. «Я же собачку маленькую заказывала, чихуахуа! Это что? Вот это что такое? Скажите!» «Ничего не знаю». Водитель был тверд, как скала. «Имя собаки совпадает?» «Совпадает». «Номер заказа совпадает?» «Совпадает. Значит, никаких претензий ко мне не может быть. Но ведь мне нужна была чихуахуа!» «Вот это, дама, не надо! Выражаться не надо неприличными словами! Думаете, если вы клиент, то вам все можно?» Акита, до этого державшаяся индифферентно, переступила с лапы на лапу и негромко гавкнула, как бы пробуя голос. Голос у нее был громкий и хорошего басистого тембра. И в это время Пуи вырвался у Лени из рук и побежал к микроавтобусу. «Пуи! Стой!» Маркиз не успел перехватить песика и бросился следом. «Вот!» — закричала Камила. «Вот такую собачку я заказывала! Может, это она и есть?» С этими словами она наклонилась к песику. «Еще чего!» — тигриным прыжком Лола бросилась к Камиле и выхватила Пуи до того, как к нему прикоснулись чужие руки. «Не смей его трогать, аферистка!» Воспользовавшись всеобщим замешательством, шустрый мужичок сунул в руки Камиле поводок Акиты, да и был таков вместе с расписным автобусом. «Дамы!» Маркиз подоспел как раз вовремя, чтобы отвести Лолину руку, которой она собиралась залепить Камиле хорошую полновесную пощечину. Другой рукой Лола прижимала к себе Пуи, который с любопытством смотрел на Акиту. «У Лолы на руках он никого не боялся!» «Лола, постой!» — повторил Леня. «Давай разберемся!» «Да что тут разбираться?» — Лола вырвала свою руку. «Да я сейчас этой врунье и заразе такое устрою!» Тут Пуи попытался спрыгнуть, так что пришлось прихватить его двумя руками. А потом уж подоспел Леня, да так сжал ее поперек туловища, что Лола едва не охнула. До нее дошло, что она не сумеет вырваться из его сильных рук. К тому же компаньон очень и очень зол. Тогда она сделала вид, что покорилась. Но по сверкающим глазам было ясно, что это только на время. «Итак», — Леня вопросительно посмотрел на Камиллу, «может быть, вы объясните нам, что тут происходит?» «Да что тут объяснять?» Камилла раздраженно отбросила от себя поводок Акиты. «Говорили мне, что у вас ни на кого нельзя рассчитывать. Все обманут и подведут. Деньги возьмут, а ничего не сделают». А я не верила. И зря, потому что так и вышло. «А сама-то!» — начала Лола, но ее прервал негодующий басовитый лай Акиты. Собака отбежала в сторону и стояла теперь грозно набычившись и приподняв верхнюю губу, из-за которой показались внушительные желтоватые клыки. «Черт, ее же сдавать нужно!» — спохватилась Камила. «С меня денег сдерут. Иди сюда!» «Ага, сейчас. Спешу и падаю», — это Акита выразила угрожающим рычанием. «Если у вас неприятности, собака ни при чем», — сказал Леня и шагнул к Аките. «Ну-ну, девочка», — приговаривал он тихонько, осторожно приближаясь, — «ты не виновата, что они перепутали и прислали тебя вместо другой Дейзи. Ты очень красивая и умная девочка. Что, тебе не нравится твое имя? Ну что ж делать, раз хозяева так назвали? Ты уж небось привыкла». Приговаривая так, Леня осторожно ухватил поводок. Потом подумал немного и протянул руку, чтобы погладить собаку. Лола затаила дыхание. Но ничего не случилось. Акита убрала клыки и повернулась к маркизу боком. «Вот умница, хорошая девочка!» — Леня почесал ее за ушами. «Сейчас посидим, поговорим». С этими словами он потянул Акиту за поводок. Собака нехотя пошла за ним. Камиллу же старательно обошла. Причем всем стало ясно, что она ее совершенно не боится, просто не хочет иметь с ней дело. «Как я тебя понимаю?» — подумала Лола. «Ну вот что», — сказал Леня, — «я бы хотел все-таки знать, для чего вам понадобился весь этот маскарад, с какой целью вы связались с моей подругой по интернету и замутили всю эту историю с породистой чихуахуа?» «Неужели ты рассчитывала, что вся история прокатит?» — ожила Лола. «Неужели я не замечу, что ты не хозяйка собаки? И что вообще у тебя нет собаки? Нет и никогда не было. Да ни одна приличная собака не стала бы иметь с тобой дело». «Я бы попросила вас мне не тыкать», — холодно ответила дама. «Мы не настолько близко знакомы. и поглядела так, что Лоле захотелось немедленно вцепиться ей в волосы. Леня будет отрывать ее от этой стервы, а Лола будет дергать эти рыжеватые, блеклые патлы, пока не выдергает все или хотя бы половину. Она так явно представила эту картину, что руки невольно сжались в кулаки. Очевидно, при этом она сделала больно песику, потому что он взвизгнул и вырвался у нее из рук. И упал на тротуар прямо перед Акитой. Та в недоумении попятилась, затем с интересом наклонилась и осторожно тронула его лапой. Увидев прямо перед собой раскосую страшную морду, песик закатил глаза и затих. «Леня!» — душераздирающе вскрикнула Лола. «Он умер!» Она хотела броситься к песику, но Акита угрожающе зарычала. «Ну что это такое, в конце концов?» — всерьез разозлился маркиз. «Ну угомонишься ты когда-нибудь!» Он осторожно отвел морду Акиты и подобрал Пуи. Песик открыл один глаз и ткнулся носом маркизу в руку. К ним торопился метрдотель. Очевидно, он увидел в окно, что происходит. «Накройте нам на террасе», — сказал Леня, предупреждая все вопросы. «С такой собакой нам в зале нельзя, она всех клиентов распугает». «Но у нас уже все убрано, там холодно». «Ничего, пледы принесете». Это было сказано таким безапелляционным тоном, что выражения застряли у метрдотеля на языке. Когда нужно, Леня Маркиз умел быть убедительным. «Итак», — сказал он, когда вся компания уселась за столик на уединенной террасе. Очевидно, что летом терраса была хороша, вся в зелени, опять-таки разделенная кустами на кабинки. Сейчас какие-то кусты облетели, остались самые стойкие и еще хвойники. Леня обернул поводок Акиты вокруг большой туи. Пуи сидел у него на руках. Он полностью оправился и посылал Аките умильные взгляды. Подошел официант. Леня заказал на всех большой чайник чаю и блюдо разнообразных пирожных, потому что кофе им вреден. И так все переволновались. «И так», — повторил Леня. «Я вас слушаю, причем очень внимательно. Рассказывайте подробно, ничего не пропуская. Как дошли вы до жизни такой? И прежде всего, представьтесь, я бы хотел знать ваше имя, желательно документ показать». Камилла посмотрела на него, нахмурившись, и встретила твердый взгляд. «Хорошо», — сказала она, чуть помедлив. «Меня зовут Камилла Гааль». «О как!» — процедила Лола. «Иностранка, значит». «А чего же? Я русская, но в последнее время постоянно живу в Испании». «Все врет». Лола толкнула маркиза под столом ногой. Он чуть поморщился, но даже не взглянул в ее сторону. «Все ясно», — мысленно вздохнула Лола. «Теперь он будет меня игнорировать и всячески унижать перед этой испанской шваброй. А потом, когда мы останемся одни, без свидетелей, он вволю попляшет на моих косточках». И Лола решила сменить тактику. Притвориться виноватой, кающейся грешницей, опускать глаза, пустить слезу и жалостно молчать. Нет, пожалуй, это не пойдет. Ленька решит, что она придуривается, еще больше разозлится. Тогда, как только они вернутся домой, прямо с порога начинать каяться, громко стуча себя в грудь и говорить, какой Ленечка предусмотрительный, какой умный, что предупреждал ее, и какая она, Лола, глупая, что не вняла его предупреждением. Противно, унизительно. Потом, для чего добровольно расписываться в собственной глупости? Этак Ленька сначала глупой назовет, потом полной дурой, потом законченной клинической идиоткой, а там и вообще договориться до такого, что и не повторить. Мужчинам только повод дай. Лола прикидывала так и этак и решила пока молчать и слушать. И посмотреть, что будет дальше. Заодно понаблюдать со стороны за этой испанской аферисткой. Теперь-то Лола знает, что доверять ей ни в чем нельзя. И ничто не убедит ее в обратном. Испанская аферистка в это время вынула из сумочки и показала Лене паспорт. «Ну, — сказал он, внимательно изучив документ, — пока все верно, так в чем же дело? Для чего вы выбрали такой сложный способ, чтобы познакомиться со мной?» «Ах, вот в чем дело!» — мысленно закричала Лола. «Оказывается, это драная испанская кошка все это задумала для того, чтобы добраться до маркиза единственного и неповторимого? Она спуи просто использовала, а я-то...» Один бог свидетель, каких усилий стоило Лоле немедленно не вскочить и не наброситься на Камилу, схватить со стола перечницу и насыпать ей в глаза перцу или соли. Вместо этого пришлось слегка прикрыть глаза и притвориться слепой, глухой и вообще парализованной. И немой к тому же. Ей вспомнилась известная статуэтка «Три обезьянки», одна из которых закрывает глаза, другая — уши, а третья — рот. И хоть бы Пуи поддержал в трудную минуту, так нет же. Сидит у Леньки на руках и поглядывает на Акиту с несомненным интересом. Что ж, Лола выдержит. Ведь она актриса, причем хорошая. В свое время это многие признавали. Когда она играла в театре, были хвалебные отзывы в прессе, и даже известный критик Пеликанский сказал, что у Лолы талант и мастерство. Лола привычно расстроилась из-за своей погубленной артистической карьеры. И все из-за Леньки. Если бы не он, она стала бы сейчас... Кем бы она стала? Перед глазами побежали залы, заполненные восторженной публикой, роскошный номер в гостинице, уставленный корзинами с цветами, поклонники, караулящие ее у входа, и красивый мужчина, который со словами «Ты сегодня была прекрасна, дорогая!» застегивает у нее на шее бриллиантовое колье. Лица мужчины Лола представить себе не могла, только знала твердо, что он богат, красив и умен, и безумно ее любит, выполняет любое ее желание, и когда смотрит на нее, в глазах его вспыхивают золотистые искорки. От таких мыслей Лолу отвлек официант, который слегка задел ее локтем, ставя на стол блюдо пирожных. И как нарочно повернул его так, что самые вкусные были со стороны Камилы, а с Лолиной стороны только корзиночка с жирным масляным кремом. Окончательно очнувшись от мечтаний, Лола решила, что все к лучшему. Корзиночку она точно есть не станет. «Вы правы», — сказала Камила, когда официант удалился. «Все это я затеяла, чтобы встретиться с вами. Понимаете, мне очень нужно, чтобы вы разобрались в одной истории. Прежде чем обратиться к вам, я навела справки и узнала, что вы имеете дело только с теми людьми, которые могут представить надежные рекомендации». «Вы совершенно правы», — маркиз наклонил голову. «Но я долго жила в Европе и не знаю никого из тех людей, которые могли бы дать рекомендацию. Поэтому я решилась на такой шаг. Связалась по интернету с вашей помощницей. Сообщила, что у меня есть породистая чихуахуа. Сделать все сертификаты и свидетельства родословной не составило труда». В голосе Камилы Лола расслышала презрительные нотки и не выдержала. «Интересно, на что ты рассчитывала? Что я не отличу приютскую собаку от породистой? Да я через минуту разговора поняла бы, что никакой собаки у тебя в помине нету. И что дальше?» «Я бы просила вас не тыкать», — процедила Камила, окинув Лолу долгим взглядом. «Лола, помолчи», — рявкнул маркиз. У Лолы потемнело в глазах. Как он посмел рявкнуть на нее при этой... этой... «Все», — сказала себе Лола. «Вот теперь все». Самое умное было бы сейчас встать и уйти, но Лола вспомнила, что они приехали сюда на Лениной машине, так что ключи у него. И что она будет делать? Идти пешком по шоссе и ловить попутку. Можно, конечно, вызвать такси, но ведь ждать придется. К тому же она боится оставлять Пуи. Кто знает, чего можно ждать от этой испанской стервы Камилы, да еще Акита тут. Лола посмотрела на Акиту, и ей показалось, что собака мигнула одним глазом. Левым. Лола вгляделась внимательнее и заметила, что Акита за это время передвинулась поближе к ней на длину поводка. Теперь Лола могла достать одной рукой до лобастой головы с раскосыми азиатскими глазами. Очень осторожно Лола протянула руку и почесала собаку за ухом. Акита потерлась о ее руку щекой. Союз был заключен, они подружились. Если бывает любовь с первого взгляда, бывает ведь и дружба. А подруги ведь понимают друг друга с полуслова. Поэтому Лола взглянула в глаза Акити и прочитала в них призыв. «Отстегни поводок, и я здорово покусаю эту заразу!» «Нельзя», — ответила Лола также глазами. «Я сама ее ненавижу, но у тебя будут неприятности». Да и Ленька еще больше разозлится. Акита разочарованно вздохнула. «Поймите», — Камила прижала руки к груди, — «для меня это очень важно. Допускаю, что выбрала не лучший способ, но у меня просто не было выхода. Только вы можете мне помочь». «И в чем же заключается ваше дело?» Лола не поверила своим ушам. Вместо того, чтобы вежливо, но твердо проститься, Ленька собирается выслушивать эту аферистку. Еще чего доброго возьмет этот заказ. «Он это делает мне назло», — поняла Лола. «А Ленька? Этот вредина и злодей, этот мелкий подхалим и манипулятор покрошил на своей тарелке ореховую трубочку и стал давать Пуи по маленькому кусочку». Песик радостно взвизгнул и принялся с аппетитом есть. Ну еще бы! Этот маленький предатель за ореховую трубочку родную мать продаст.